За окном уже разгорелся безоблачный день, когда Нерциэль шагал длинными галереями в огромный зал с разнесенными на большие расстояния вольерами с различными зверями. Здесь были дрессированные пантеры, медведи и даже трулли. Привычно это помещение называли конюшнями, хотя настоящие конюшни находились внизу, у подножия вплетенного в скальный массив замка. В минувшие годы, когда на континенте царили ундолды, конюшни и зверинец грозовлей были куда гуще населены, а из некоторых живущих на плато 10 водопадов крестьян делали воинов. Нельзя сказать, что Нер мечтал очутиться в тех временах, но определенно давал им должное. Изучал истории, гербы и периодически упражнялся с холодным оружием. Пройдя по залу, глав на цыпочках вбежал в стойло, схватил подмышки служанку, крутанул ее и отправил к выходу, сопроводив сие резонным замечанием. «Довольно. Это тебе не столовое серебро». Заполнявшее пространство урчание оборвалось. Перед лицом глафа возникли янтарные глаза, являющие нетронутую смыслами безмятежность. Несколько мгновений зверь изучал пришельца, затем в его памяти всплыла знакомая конфигурация. Он сверил ее с картинкой перед собой и снова заурчал, предвкушая прогулку. Почувствовав похлопывание по шее, Дарк вытянул поросшее мелким ворсом крыло. Разогнавшись, Нерциэль взбежал по обвитым жилистыми мускулами костям и запрыгнул в седло. Пристегнув ремешками к рукавам прошитые металлом синтезановые перчатки, глав протянул вверх ручки, снабженные контрольными лямками, и Дарк, шелестя по камню, поспешил к двери в небо. Проезжая мимо кнопки, Нерциэль привел в действие механизм. Неровно затрещали шестерни, створки распахнулись, Дарк перешел на бег и, плотно прижав крылья, выпрыгнул в высокий проем. В глаза ворвалось сверкающее небо, в уши — гул воздуха. Несколько мгновений они мчались туда, где над черной водой рва светлел деревянный мост. Но вот зверь распахнул крылья и заскользил к холмам, перемежаемым полосками деревьев. Открывающийся вид не был нов для молодого горзавля. Тем не менее, вызывал восторг. С высоты полутора миль он различал на стандартном фоне участки других тонов, небольшие поселения и одинокие дома. Прерывистыми веревочками тянулись между ними грунтовые дороги, на которых совсем редко можно было различить вазок или пассажирскую повозку. Еще реже – увидеть всадника, сборщика подати, гонца, лекаря, ветеринара или решившего прокатиться с ветерком пастуха. А вон там, за всеми этими частями простирающегося внизу обустройства, виднелся край изведанного мира. И начинался мир неизведанный. Но пока что глав не думал о той границе, и это было целесообразно. Пролетев порядка 50 миль в аметистовом небе, всадник заметил на покатой скатерти луга упитанных барашков и похлопал по мощному боку. Дарк, подумав, согласно уркнул. Вскоре серповидные когти вонзились в плоть. Приземлившись на небольшой поляне, злынь сбросил глафа и принялся жадно пожирать добычу, щедро орошая рубиновой кровью изумрудную траву. Перекувырнувшись, Нерциэль вскочил на ноги и отправился в лес. Быстро восстанавливая навык ходьбы, он расслаблял гудящие бицепсы и предплечья. Резвясь в воздушной стихии, злынь совершал крутые повороты, так что Нер прилагал немалые усилия, дабы удержаться в седле, а иногда и вовсе повисал на руках, испытывая земленебокружение. Вернувшись из чащи, глав отметил, что на этот раз зверь вместо ободранной голени великодушно оставил ему целую заднюю ногу. Нер указал на кучу сброшенных веток и шумно дунул. Покрутив глазами, злынь надул зоб и защелкал длинными челюстями, словно пьющая воду утка. Из зева вырвался огненный поток и завихрился, омывая хворост и окорок. Некоторое время Нер, вытащив из вшитых в брючину ножен тонкое лезвие, ломоть за ломтем поглощал ароматное мясо. Наевшись, он растянулся на плаще, через минуту уснул, а через пять ощутил, что психолог Фурдуэль снял с его сознания слежку. В тот же миг Нерциэль очутился на ногах и отстучал по Даргу код возвращения в замок без него. Предоставив глафу несколько секунд для возможной перемены решения, зверь разбежался, подпрыгнул и стал удаляться, хлопая косыми веерами крыльев. Нер мчался по мхам и травам. Через четверть часа он выскочил к бегущему в каменистом русле играющими витыми жилами светлых струй узкому потоку и, следуя вниз по течению, вышел к обрыву, где ручей, превращаясь в водопад, лениво низвергался в маленькое озеро, живописно отороченное угловатыми серыми камнями, редеющими в рыжеватом песке пляжа. У пляжа покачивались пальмы, исчезающие в высоком ельнике. Застыв, Нер залюбовался панорамой. Перед ним простирался разнообразный ландшафт. Реки, озера, луга и лощины, поросшие лесом холмы, сверкающие снежным кварцем цепи таинственных гор. Кое-где он различал поселения диких глав, жизнь которых желал исследовать. Дальше своей неровной смотровой площадке Нерцель еще не путешествовал и сейчас намеревался это исправить. Скинув плащ, он сиганул в озеро. В прошлый раз глубина этой чаши была измерена посредством жерди, длинной веревки с узлами и грузила, так что прыгун не опасался разбиться о дно. Пролетев метров 40, глав, вспенивая прохладную толщу, погрузился на добрых 7 метров, завис и не спеша поднялся по диагонали, вынырнув почти у самого берега. Усевшись на широкий валун, напоминающий голову мудреца, Нер бросил на камни перчатки, куртку и узорные сапоги, оставшись в штанах и футболке с гербом своего дома, деревом на круглом лугу, с которого не спадает 10 потоков. Путешественник собирался стянуть и футболку, но тут его самого что-то сдернуло с валуна и поволокло обратно в воду. Выхватив из ножен тонкий гладиус, юноша извернулся и рассек щупальца с рядами блеклых присосок. Тут же из воды выскочила буйная груда с множеством таких конечностей и, хрипло крича, устремилась на него. Взметая крупный песок, Нерцель опрометью помчался прочь и бежал, пока не уверился наверняка, что находится в безопасности. Бушующий на камнях монстр размером с большую корову простирал к нему щупальца, однако в погоню не спешил. Минуты через две чудовище погрузилось в воду, но оставил над поверхностью макушку с тремя грязно-зелеными глазами. В глазах этих угадывалось внимание. Медленно приблизившись, глав продемонстрировал пустые ладони и выкрикнул. «Почтенный, я не хотел тебе навредить. Позволь мне забрать одежду, и я уйду». Поморгав, хозяин озерца проревел что-то возмущенное и приблизился к берегу. Прождав полчаса, Нер поднялся с песка и зашагал прочь, держа курс на ближайшее поселение. Вскоре он увидит совершенно незнакомые лица, возможно, услышит новые диалекты и увлекательные истории. Отмахав 5 миль, Нерцель почувствовал, что психолог пытается найти его сознание. Но теперь это было невозможно. Усмехнувшись, он продолжил путь в игре теней и потоков света. Лес шумел так, будто бы размышлял о чем-то своем, поднимая легким ветром далекие воспоминания. Чу, что это за всхлипывание и рыки? Быть может, кто-то попал в беду? Пригнувшись, Нер быстрее заскользил между деревьев, уподобившись стремительной бесшумной змее. Оказалось, он мог бы так и не стараться. Все равно бы его не заметили. На прогальне под косматой елью кряхтел дюжий бубук, из-под которого торчали бледные ноги глафийки. Штаны великана располагались на щиколотках, так что и ребенок уразумел бы, чем занимается этот разбойник, тем самым оскорбляя не только свою жертву, но и всех прекрасных глафиек, да и непрекрасных тоже. Глаза Нерцеэлья засверкали гневом, и, подскочив к злодею, он с размаху хлестнул гладиусом по обширным прыщавым буграм. Хлынула темная кровь, раздался неистовый рев. Бубук скатился с жертвы и кинулся на обидчика. Однако травмированные мышцы плохо работали, да и штаны мешали, поэтому великан грохнулся, подвернув под себя ноги, и принялся выкрикивать ругательство, пытаясь просверлить глафа свирепым взглядом. Издав боевой клич, Нерцель вонзил сталь в глаз насильника. Гладий наполовину длины скользнул в покатый череп и уткнулся в стенку, толкнув грузное тело. Рявкнув напоследок, бубук рухнул навзничь и приказал долго жить. В тот же миг раздался истошный крик освобожденной женщины. «Сволочь! Выродок! Жабья жопа! Зачем ты его убил?» «Что? Кого?» — растерялся освободитель. «Зачем ты убил моего воспитанника?» Вновь завопила женщина и попыталась жилистой восковой кистью вырвать клок своих темно-серых волос. «Ох, мадам, я и не предполагал», — пробормотал глав. «Не предполагал! Ты не представляешь, сколько я его выращивала! Думала, будет мне утешение! Ох, Дгур, Дгур, горе мне, горе!» «Постойте», — слегка сконфузившись, попытался утешить ее Нарциэль. «Не нужно так убиваться, успокойтесь. Возможно, я могу чем-нибудь компенсировать». Женщина поглядела на него глазами, полными гнева и горького отчаяния. Взглянув на телеса Бубука, глав кашлянул. Действительно, в данном случае он фактически ничего не мог возместить. Неожиданно нерв вскипел от несуразности всей этой досадной ситуации и, не желая, чтобы она усугублялась, решительно снес голову распутницы. Вот так вот. Вновь воцарилась пропитанная солнцем лесная идиллия с птичьим щебетом и свистом, шорохом листвы и звоном насекомых, никого не осуждающее, гармонизирующее восприятие. Нарциэль немного постоял над телами погибших влюбленных, дабы отдышаться и успокоиться. Надо же, какие в мире случаются истории. Что за гадость? И все-таки жаль, что они умерли. А вдруг бы у них родился удивительный уродец? Отбросив размышления, глав вытер меч об кружевное платье погибшей, а затем, с большим трудом ворочая погибшего, снял с трупа кожаную куртку с короткими рукавами. Правда, это великану рукава были по локоть, главу они закрывали кисти. Но хоть такое одеяние. Вот бы еще обутку. Вздохнув, Нер стянул со ступней Бубука штаны, распустил их на ленты и обмотал этими лентами свои ноги, смастерив таким образом причудливые чуни. Вид, конечно, не особенно эстетичный. Да ведь что, мало ли, как может выглядеть путешествующий в лесной чащобе одинокий странник. Тем временем в замке Гарзавль, образно выражаясь, ходили темные тучи. И если психолог Фордуэль пребывал просто в растрепанных чувствах, то чувства герцога Зигермеля являлись склокоченными. Перемещаясь по залам, он то гневался, то стенал, то пробовал подвигнуть к полету злыня. Увы, все тщетно. Эмоции не приносили утешения, а Дарк и не думал куда-то лететь. Он не понимал этого глафа с неправильными кодами. И в очередной раз потревожный так поглядел на него, что тот в избежании неприятностей моментом ретировался. Под вечер Зигермель приземлился на диван своей горницы, выпил чарку вина и принялся жевать ус. Осушив еще чарку, он позвонил в колокольчик и повелел. «Завтра утром брось неподалеку от злыни какие-нибудь вещи Нерциэли и открой там дверь в небо. И не закрывай». Приблизившись к поселению, Нер некоторое время наблюдал из-за дерева за делами местных жителей, облаченных в простую одежду, а затем вышел из зарослей. Первым с ним заговорил кособокий земледелец с лицом, похожим на битый глиняный кувшин. «Здравствуй, путник! Откуда ты? И почему на тебе куртка воспитанника нашей главы?» «Здравствуй, ты добрый поселянин», — ответил Нер. «Я Нерцель Гарзавль, сын Зигермеля Гарзавля, а значит, понятно, что я прибыл к вам с плато 10 водопадов. Насчет куртки спешу развеять твою озадаченность. Да, действительно, это куртка того Бубука. К несчастью, он взбесился, отобрал у меня меч и отрубил голову вашей мудрой руководительницы. По всей видимости, то была она. Став свидетелем такого злодеяния, я обезоружил безумца, а поскольку он оказывал сопротивление, то и убил. И по делам ему, честное слово, вряд ли из такого хламона могло получиться что-то приличное». По ходу этой речи кривая челюсть крестьянина отвисала. Подумав, он предпочел для начала поверить в эту версию, тем более, что смерть родственницы была ему только на руку. Нарциэль проводили в хижину для гостей, накормили и оставили в покое на час-другой, чтобы он хорошо отдохнул и пришел в себя после стресса. Вечером на земляной площади, заставленной чурбаками, состоялась веча. На это мероприятие был приглашен в качестве зрителя и Нарциэль. Сегодня на повестке собрания стоял два нетерпящих отлагательства вопроса. Первый. Кто теперь будет главным в общине? И второй. Кому сегодня нести стражу, охраняя поселок от вуувугов? После шумных дебатов правителем избрали кособокого глафа, а второй вопрос решили при помощи жеребьевки. Конечно, услышав про вуувугов, Нерцель решил узнать, кто это такие, и обратился с вопросом к миловидной девушке с чистыми глазами, алыми губами, длинной косой и именем Нумлеэль. С ее слов выяснилось, что Вуу-Вуги — это злобные существа, ведущие ночной образ жизни и постоянно совершающие набеги. «Но что им нужно? Чего не хотят?» — спросил Нер. «Пищи. Они тащат все. Тыквы, картофель, капусту, баранину. Да и глафов тоже, особенно маленьких детей. Тащили бы они и стариков, но, видимо, те кажутся им слишком невкусными». «Да, к тому же старики, как правило, жесткие и костлявые», — резонно заметил Нарциэль, помогая девушке перейти по доске через грязную канаву. «Есть и еще одна причина, сударь», — продолжила симпатичная поселянка. «Вуу-вуги относительно невеликие, вот как тот чурбак в среднем, и старики кажутся им довольно громоздкими». «Да, ох уж эти старики». Разговаривая таким образом, Нарциэль и Нумлеэль не заметили, как оказались в хижине, а там и в койке. В тихой ночи чуткий слух Нарциэля уловил неподалеку от кровати шкрябанье. Через минуту или полторы в земляном полу возникла рассыпчатая дырка, из которой осторожно выполз похрюкивающий мохнатый вуу-вук. А за ним еще один. И еще. Дождавшись, когда бугристые комки раскатились в поисках снеди, глав вскочил с кровати. С паническим писком и возмущенным бормотанием грабители ринулись обратно и скрылись в дыре. Скрылись-то скрылись, да не все. Один, наименее удачливый, запутался в наброшенном на него умелой рукой ловца покрывале. К вящему восторгу подпрыгивающий на кровати Нумлеэли. Не снимая покрывала, Нер несколько раз проткнул Вуу-Вуга мечом, дождался, пока тот испустит дух, и только потом освободил тело от ловушки. Ничего принципиально неожиданного он не увидел. Внешне существо напоминало поросшую волосами зубастую тыкву с красными выпученными глазами и узловатыми жилистыми конечностями. Через несколько минут Нерцель внимательно изучала анатомию в свете желтоватой лампы. Девушка, подперев ладошкой щечку, тоже с любопытством разглядывала внутренности незваного гостя. В ходе исследования глав выяснил, что у существа имеются заключенные в кожуру корпуса. Двухкамерное сердце, рассредоточенные в виде дюжины лепестков легкие и весьма вместительный желудок. Кишечника не было, отходы удалялись через шариковый клапан. Вероятно, налопавшись от пуза, Вуу-Вук мог практически сразу сбросить съеденное, дабы снова предаться поиску пищи. Неудивительно, что при такой расточительности самым верным другом мохнатого народца являлся голод. Челюсти Вуу-Вуга, снабженные множеством как тупых, так и острых зубов, располагались в большом отверстии корпуса и могли вваливаться внутрь, либо выдвигаться наружу. Язык отсутствовал, зато в дыхательной трубке, выходящей в районе макушки, Нерцель обнаружил три комплекта связок разной длины. Маленький мозг пожирателя болтался на канатике между глазами. Кости ночного лазутчика напоминали мутовки из многочисленных рычажков, к которым крепились мускульные веревки. Тысячи таких веревок, имеющих свои оболочки, укорачиваясь и удлиняясь, двигали остов Вуу-Вуга. Но еще занятнее было другое. Мускулы, как, впрочем, и органы, все, кроме глаз, не были связаны с мозгом нервными волокнами. Но как же тогда они получали команды? Задумавшись над этим казусом, Нерцель предположил, что Вуу-Вук управляет своим телом при помощи телепатии. Препарировав мозг, анатом похвалил себя за прозорливость. В синеватой субстанции отчетливо виднелись сечения микроскопических гранул. Каждая такая гранула держала связь, вероятно, волновой природы с определенным мускулом. Шесть наиболее крупных собраний гранул, чьи сечения были заключены как бы в контуры лепестков, отвечали за конечности. Это и была незатейливая клавиатура, играя на которой воля Вуу-Вуга исполняла симфонию передвижения в пространстве. Гранулы, заключенные в кружок, вероятно, были связаны с мускулами челюстей. Для того, чтобы понять, регулирует мозг работу внутренних органов или они действуют совершенно автономно, требовалась лаборатория. В походных условиях он сделал все, что мог. Умиротворенно вздохнув, Нерцель бросил останки тела в угол. Нумлель вздрогнул под ветхим одеялом, что-то пробормотало и снова засопело вздернутым носиком, словно лесной зверек, являя собой непостоянство женской увлеченности серьезной наукой. Утром Нарцель рассказал жителям поселения про строение Вуу-Вуга, демонстрируя выпотрошенный труп. Но эти сведения не вызвали интереса. Жители утратили свойственное им природное любопытство, поскольку подхватили неизвестную хворь. Глаза их исторгали слезы, носы слизь, глотки хриплый кашель, и этим дело не ограничивалось. Вчерашние жизнерадостные тружники стенали и погружались в горячечный бред. К счастью, Нерцель чувствовал себя отлично, да и Нумлеэль тоже. После полудня, когда больше сотни крестьян отошли в неведомое, девушка подергала юношу за рукав. «Нерцель, как-то здесь неуютно». «Да, действительно, пожалуй, пора мне отправляться в путь-дорогу». «Нер, а я?» «Что? Хм, ну, можешь прогуляться со мной, если у тебя нет срочных дел». Срочных дел у девушки не оказалось, поэтому менее чем через минуту они шагали прочь от поселения, порождающего характерные неприятные звуки. К досаде Нерцеэля за ними увязался кособокий крестьянин, как и они, не подвергшиеся заражению. Оказывается, Нумлеэль приходился ему троюродной племянницей. С ней рядом он и вышагивал, мотаясь из стороны в сторону, искоса бросая на молодого глафа недовольные подозрительные взгляды. Вероятно, этот недалекий землекоп подозревал, что Нерцель как-то связан с нагрянувшим бедствием. Минут через 10, отворив дряблый рот с редкими, торчащими в разные стороны зубьями, незваный попутчик прошамкал. «Все, хотел спросить тебя, Нерцель, а с какой целью ты прибыл к нам?» Нер хмыкнул. «Да как смеет этот кундюбый тип интересоваться его целями?» Однако ответил вполне тактично. «Целью? Да не было у меня особой цели, Ингрюэль. Так тебя, кажется, зовут». «Да, так меня и зовут, насколько я знаю. Странно, однако же, что ты, такой рассудительный глав, проделал такой долгий путь совершенно без цели. Я бы даже сказал подозрительно». «Хм, приведу тебе пример. Бывало ли так, что ты, Ингрюэль, ел из горшка бобовую похлебку, да и сам не замечал, как съедал больше, чем рассчитывал?» «Я не ем бобовую похлебку, меня от нее сильно пучит. Но я уловил нить твоих рассуждений и скажу тебе вот что. Когда я ем, то знаю, для чего это делаю. Увлекаться процессом без всякой цели – это, как по мне, довольно глупо. Так вот я и спрашиваю». Изображая увлеченность панорамой, Нерцель ускорил шаг, с удовольствием отмечая, как его недоброжелатель дергается и корчится от усилий, стараясь не отстать. Через полчаса порозовевший Нер сбавил скорость, бросил приветный взгляд на шатающуюся в отдалении между стволов загогулину и, посвистывая, стал присматривать место для ужина и ночлега. Позднему вечеру путники расположились в скальной нише на почве, устланной листвой и хвоей. Нер развел костер, и в сумерках они поужинали печеными овощами с вяленым мясом. С легкой растерянностью глав отметил подчеркнутую холодность Нумлеэль. То ли она вправду была чем-то недовольна, то ли играла, то ли стеснялась родственника. Нера не слишком занимал это шарады, все равно обстановка не располагала к единению. Да к тому же он довольно живо помнил финал лесных фривольностей воспитанного Бубука Дгурра. Впрочем, дело было не в том, понятно, что даже взбешенный прогулкой Ингрюэль не станет на него нападать. Вящая правда состояла в том, что Нерцелю претила сама идея заниматься этим здесь, где этим намедни занимался Бубук. Может быть, позже, когда померкнут воспоминания. Бесшумно и тяжело, словно мягкая штора, на мир рухнула ночь. Несколько часов продолжалась она, а потом побледнела по краю. И тут же, словно по сигналу ракеты, из-за горного зубца выкатило яркое солнце. Заметив, что измотанный походом крестьянин все еще понежится в куче пыльной листвы, Нер, делая знаки Нумлеэля, хотел тихонько удалиться вместе с ней. Но не получилось. Вздрогнув, Ингрюэль вскочил на четвереньки и, даже еще не проснувшись, бросился следом за ними, вытянув покрытый грязью нос. На исходе утра путники достигли симпатичного городка на берегу озера. Нумлеэль и Ингрюэль как-то бывали здесь раньше, а вот Нерцель нет, поэтому его приятно удивили аккуратные дорожки и красивые дома. Не прошло и минуты, как к ним приблизился длинный старик в светлом одеянии, в челме, с седой бородой и приветливой улыбкой, немного напоминающий ослиный оскал. Проводив маленькую компанию в кафе, он принялся болтать о пустяках, но быстро перешел к делу, глядя острыми глазами преимущественно на Нерцеэля. «Так что, юноша, оставайтесь у нас, будьте почетным гражданином. Выбирайте любой из пустующих домов, например, этот». Старик указал сухим пальцем на симпатичный особняк с балясинами. «Цена его невелика, всего 20 лет ударного труда. В вашем возрасте это, несомненно, не срок. Сказав так, старик требовательно крикнул в направлении ширмы. «Эй, принеси нам фахульмы!» Послушался шум торопливой работы, затем из-за ширмы появился глав в черной одежде и шапочке с широкой квадратной плоскостью, увешанной по краям нитями с тонкими трубочками, издающими тихий мелодичный звон. Приблизившись, он с величайшим почтением переставил чашки с подноса на столик и убежал обратно, позванивая шапочкой. Метров в 100 глав в такой же нарядной шапочке старательно подметал тротуар. А еще далее несколько таких шапочек весело мерцали на костяке растущего особняка. Насколько понял Нер, такие головные уборы носили глав и получившие от города кредит. Они тут, собственно, занимались всеми делами. Опорожнив узорную чашку, старик зажмурился от удовольствия, отчего к его клювообразному носу потянулись многочисленные морщинки. Последовав его примеру, Нер ощутил, как по его телу разлилась волна жаркого удовольствия. Видимо, напиток обладал особыми свойствами. Заметив, что гость готов к продолжению разговора, старик вытащил из одеяния кусок пергамента и решительными движениями ладони расправил его на столешнице. Теперь в виде старика сквозила трепетная гордость. Вот так выглядит договор. Более того, это и есть самый настоящий договор. Нер очарованно уставился на отороченные искусными рисунками завитки. Старик продолжал. «Не будем тянуть. Подписывайте, а там без спешки подберем для вас отличное жилье». Нер увидел перед собой автоматическое перо, и ему захотелось сделать им росчерк на золотистом фоне. При этом он понимал кабальную суть договора, но понимал очень отстраненно, словно его логика стала песенкой печушки, почти неслышной в приятной, торжествующей, самоуверенной музыке. Старик одобрительно щурился, теперь его острые глаза подернулись мерцающей теневой поволокой. Пожевав тонкими губами, он без особой необходимости, просто для своего удовольствия, лениво подтолкнул Нера. «Ловите свой шанс, юноша! У нас вы станете богачом!» Пальцы Нерциэля потянулись к изящному стилу. «Вообще-то он горзавль!» — неожиданно буркнул Нумлеэль. По лицу старика пролетело недоверчивое изумление, пробежала тревожная растерянность, прополз холодный испуг. «Горзавль? Вы, горзавль?» Старик стремительно спустил челму и замотал тканью лицо. Нерцель изумленно смотрел на него. Из-за тканевой стенки донесся глухой голос. «Надеюсь, вам сделали прививку?» «Прививку?» — протянул глав и не получил ответа, ибо его благодетель мчался прочь, резво размахивая загорелыми батагами ног. Из-за ширмы раздался приглушенный всхлип, грохот утвари и удаляющийся звон шапочки. «Да, теперь я вспомнил, в детстве моя сестренка рассказывала», — протянул Ангриэль, «что если к нам явится непокусанный чудовищем горзавль, то...» Кособокий с брезгливой антипатией уставился на Нерциэля. Через 5 минут город полыхал, исторгая в небо бурные облака пепла, а его бывшие жители, задыхаясь под тканью, убегали все дальше в лес в надежде ускользнуть от невидимой смертельной опасности. Стоя на балконе, почтенный Зигермель вглядывался вдаль сквозь подзорную трубу. «Дым, фур, дым, жгут дома. Стало быть, прививочник не справился». «Да, это вероятно, мудрый владыка». «Хорош мудрец, такое прозевал. Нужно было ему все рассказать, пусть бы до совершеннолетия». «Кто ж знал?» Стараясь придать голосу авторитетный тон, изрек мудрый психолог, поглаживая поредевшую бороду. Сидя под деревом, Нерцель отдыхал. Метрах в 10 от него Энгрюэль настойчиво убеждал Нумлеэль, переходя с тихого бормотания на шелестящий шепот. «Послушай меня, дорогуша, нам нужно его оставить, он заразен. Но это еще не все. Хуже, что он претенциозная выскочка, жалкая ничтожная сущность». Смеркалось. Подойдя к сидящему у дерева Нерциэлю, Нумлеэль после некоторой заминки произнесла. «Мне пора кое-какие дела поделать». Не меняясь в лице, Нер благожелательно поддержал инициативу. «Конечно, ступай, мне тоже пора». Через краткое время глав повернул голову и посмотрел, как девушка, понурившись, удаляется в сопровождении подскакивающего Энгрюэля. Сжав челюсти, он отвернулся от этой картины, вздохнул, выдохнул и решил начать медитацию. И тут вдалеке раздавался странный гул. Через минуту перед ним появились запыхавшиеся Нумлиэль и Энгриэль. И вот они бежали мимо горящих зданий к городской пристани, а за ними неслась ракочущая толпа вуувугов. Злобные бестии подпрыгивали и перекатывались, словно темный горох на противне. Так их было много. Но что с ними произошло? Нер предположил, что животные вкусили плоти умерших глафов и повредили скудным рассудком. Пропустив спутников вперед, Нер запрыгнул в брюхастую лодку, придав ей некоторое ускорение, и направил ее к небольшому острову, торчащей посередине скалой, обвитой вырубленными ступеньками. Традиционно в день сбора урожая на этой скале разводили костер, дабы спалить в нем часть огородной добычи. Мелкие волны плескались в борта. Черная вода, вырванная широкими веслами, зависала в воздухе тысячами дрожащих бусинок и огромных бусин и шлепалась обратно, с лопочущей радостью воссоединяясь со всею своей колоссальной массою. Намереваясь отгородиться от преследователей водным пространством, Нер поначалу не особенно спешил, но вот уж сильнее налег на весла, поскольку вуувуги бесстрашно прыгали в озеро и продолжали погоню. К немалой досаде глафа уродцы держались на воде не хуже, чем некоторые овощи. Спрыгнув на каменистую почву, Нер осмотрелся. Можно, конечно, перетащить лодку на тот край и плыть дальше, но что это даст? Вуувуги быстро пересекут сушу, снова ринутся за ними по воде и на том берегу непременно нагонят. Поэтому Нер решил обороняться здесь и, проследовав к скале, зашагал по неровным ступенькам. Чуть помедлив, спутники последовали за ним. Девушке подъем давался легко, а вот несчастному Энгуриэлю приходилось несладко. Несколько раз он поскальзывался, но каким-то чудом не срывался. Когда вуувуги выкатывались на берег, глафы стояли на площадке диаметром 2 метра, с которой открывался замечательный панорамный вид. Но что толку? Преследовали запрудили остров, и вот уже, мешая друг другу, омывались ступеньки растрепанной волной. «Это все ты виноват!» — заскрежетал Энгриэль, выставляя зубы. «Мерзкий горзавл, источник заразы!» «Сам ты источник заразы!» парировал Нерциэль и в сердцах шлепнул крестьянина ладонью в лоб, чтобы привести в чувство. Физиономия Энгриэля, решившего, что его решили избить, скисла, невольно попятившись. Он ступил за край площадки и, открыв сживавший немало вареных овощей рот, полетел в стадо вуувугов. «Турнепс!» — негодующе выкрикнул ему вслед Нерциэль, чтобы уже полностью избавиться от негатива. Победно возопив, шустрые животные разорвали несчастного плебея на тысячи кусочков. Чего же еще от них можно было ожидать? Ведь они бежали не одну милю и сильно проголодались. Хмуря брови, Нер с тревогой смотрел на бушующее полчище. Постоянно терпя крах, вуувуги тем не менее приближались. Скоро, того и глядя, они доберутся до их воздушного убежища. Что же, в его распоряжении меч и отвага горзавлей. Дабы облегчить движение, он заблаговременно стянул трофейную куртку и швырнул ее вниз. Тряхнув пепельными волосами, глав с удовольствием заметил, что Нумлиэль восхищается его мускулатурой. Не зря он два раза в неделю занимается гимнастикой и регулярно посещает солярий. «Кстати, знаешь, что такое солярий?» — спросил Нерциэль у спутницы, чтобы немного разрядить обстановку. «Не знаю», — уверенно ответил Нумлиэль. «Но ты мне обязательно расскажешь», — добавила она, обнажая великолепную улыбку. «Хм, а она не лыком шита, да и не кочерышкой делана, соображает, как себя вести. Иногда такая улыбка открывает простоглафийке дверь в прекрасное будущее». В это время особо резвый вуувук сумел добраться до площадки. Цепившись в сапог, маленькое чудовище, утробно булькая, с ненавистью сжало челюстями голенище. К счастью, это был знаменитый глафийский синестезан, и все же голень ощутил дискомфорт. Ругнувшись, Нерцель разрубил бандита надвое. На темный камень упали внутренности, в том числе глаза и пульсирующий сиреневыми всполохами мозг. Пинком сбросив останки вниз, Нер отметил, что вуувуги на лестнице преодолели 3/4 пути. Через полчаса около дюжины зверьков последовали за первым героем. Обстановка накалялась. И вот уже Нер еле успевал отбиваться от нападений. Пылу битвы он бросил взор вверх и увидел, что к скале мчится, вытянув лапы, злынь. Интересно, успеет? Злынь успел. Он схватил одной лапой Нерциэля, другой девушку, развернулся и, плавно снижаясь, помчался над водной гладью. Подлетая к берегу, он снизился настолько, что Глав, одержимый бессмысленным любопытством, пробороздил чуней по воде. Из темноты вырвались белые полосы, сбоку раздался восторженный смех Нумлиэля. Очутившись у обгоревших руин, Нерциэль объяснил Даргу план действий. На протяжении следующего часа злынь поочередно переносил его и девушку на значительные дистанции. Данный этап закончился над преснопамятным водопадом. К этому времени злынь проголодался, поэтому отправился на охоту. Поел, подремал и уже затем часа за три завершил дело, доставив Глафа и Глафийку при дочери Гермеля, ну и всех прочих. Да, совершенно верно, Нерциэль взял девушку, с которой был знаком без году неделя, на плато 10 водопадов. В силу могучих аргументов. Ну что же, в скором времени в ходе пышного ужина вся эта история совершенно прояснилась. Выседая у торца высокого стола, полного яств и вин, Зигермель пил, ел и повествовал. Сотни лет тому, во времена, когда старые деревья Блумбукс еще не умели говорить, произошла ссора нашего предка, славного Фурдереля Горзавля, с несносным Гурбурделем Джурбуругом. Поссорились они из-за сущего пустяка, вот этого перстня из зеленого самоцвета, что делает из любого напитка газировку. Облаченный в пышные одежды седовласый Зигермель поднял вверх замасленный птичьим жиром мизинец с кольцом, который носил в торжественных случаях. О да, Нерциэль с раннего детства помнил этот перстень. Ведь сколько раз он, бывало, отрыгивал щиплющий изнутри нос воздух. И не счесть. Так вот, икнув, продолжил старший Горзавль. Гурбурдель оказался к тому же мстительным засранцем и наложил. Дорогой, не за столом же? Воскликнула, как это изредка случалось, сидящая рядом с рассказчиком в пышном кресле матушка Нерциэля, благоразумная Флеридуэль. «И наложил», — с нажимом пробаритонил Горзавль, — «свое засранское зловонное заклятие. С тех пор всюду, кроме своих владений, Горзавли хуже яда для других глафов. Мы являемся носителями хвори, вызывающей сильнейший насморк, кашель и диарею. Редко кто переживает эти, приходящие одновременно напасти. К счастью, болезнь, которую в народе называют карой Горзавлей, ну или поэтично, последней дрестопляской, от глафа к глафу не переходит. Заразить ей может только настоящий Горзавль. Ну а поскольку ты самый, что ни на есть настоящий, то да, такие дела. Сколько их полегло в этот раз? Полагаю, порядка 5000 наберется. Количество жертв еще увеличивается. Но ты не грусти, сынок. Знай, на некоторое время представитель нашей фамилии может без опасности для других покидать периметр. Правда, после прививок, которые делают обитающие в 10 водоемах прививочники. Так этот раз серженный осьминог? Совершенно верно, сей осьминог-прививочник. По всей видимости, ты не понял, что он не желал тебе ни малейшего зла. Да, как-то вот не догадался, пробормотал Нерциэль, наткнувшись на возникшую мысль, спросил. А почему не заразилась Нумлиэль и ее ныне погибший опекун? Зигермель помрачнел. Словно тень тучи набежала на лужайку с веселым обществом. Вероятно, сынок, в нем текла, а в ней и поныне течет, кровь джурбуругов, на которых их собственное проклятие, понятно, не распространяется. Нер бросил взгляд на подружку. Но Нумлиэль сидела, склонив голову, и нервически ковырялась вилкой в тушеной капусте. Да, вид у нее был еще тот. В груди у младшего Горзавля жалостливо ёкнуло. «Ничего, ну, дети за родителей не отвечают». Вспыхнув от благодарности, Нумлиэль весело накрутила на вилку капусты и отправила ее в рот, попутно миловидно взглянув на почтенного Зигермеля. Тот, слегка устыдившись своего застарелого гнева, смотрел на нее милостиво, лукаво лоснясь от хороших мыслей. Да и впрямь. Ну какое отношение могла иметь милочка Нумлиэль к суровому проклятию? Но все не так просто, конечно. Это выяснилось через месяц после того, как старший Горзавль погиб. По официальной версии, он, будучи в сильном подпитии, случайно захлебнулся газированным пивом. Да, вдвойне странное причудо принимать ванну с пивом, да еще и с газированным. Дополняло картину отсутствие на пальце покойного газирующего перстня. Фурдуэль, конечно, побегал по сознанию, но ничего не нашел. Да и что он мог найти в таком кавардаке? После пышных похорон Нер то и дело грустил. Ему очень не хватало мудрых советов батюшки. Да, вот такая жизнь. Общеизвестно, чем она заканчивается. Нерцель стоял в конюшне, наблюдая, как рачительная прислуга полирует хвост Дарга. Тот вовсю урчал и закатывал глаза. Но вот процедура завершилась, и злынь, мирно развалившись в стойле, погрузился в дрему. Выйдя в зал, Нер, смотря в задумчивости под ноги, медленно пошагал к выходу в галерею. «А, так вот ты где, Нерцель Гарзавль!» — прозвучал нежный голос Нумлеэль. Вздрогнув, Нер посмотрел на девушку. «Хорошо, хоть эта барышня тут». «Привет, Нумлеэль. Я сейчас в раздумьях, не до тебя». «Не до меня? В раздумьях? Меня тошнит от твоего снобизма, меня тошнит от тебя». «Нет, постой, Нерцель Гарзавль, никуда ты не денешься. Пришла пора сказать тебе правду». Глав в изумлении приподнял бровь. «Какую еще правду?» Понятно, что это был риторический вопрос. Реальный же вопрос состоял в том, куда теперь девать бастарда. Легче всего отправить его куда-нибудь за плато, но проклятие! Разумеется, Нер не собирался жениться на простоглафейке. Для этой цели существовал широкий ассортимент отборных родовитых красавиц. Нет, его невеста не умрет от кары Гарзавлей, будучи по-быстрому официально причислена к фамилии. Дорогой отец Зигермель объяснял этот нюанс. Как-то он рассказывал, что благоразумная Флеридуэль, будучи привезена в замок, уже начала было недужить и даже чуть не погибла, отказываясь выходить на церемонию в неважном виде. Но все обошлось. Едва прижимающую платок к лицу девушку объявили Гарзавль, как все симптомы болезни исчезли. А если бы не так, то ведь не было бы на белом свете Нерциэля. Хотя, возможно, и был бы, родившись от другой матушки. Но тогда каким бы он был бы, таким как ныне или иным, вот в чем вопрос. И вопрос уже другого, третьего типа. Ведь он и не риторический, не практический, а, вероятно, философский. Неясно, как даже впоследствии на него ответить. Остается лишь предполагать. «А вот такую!» — в том же дурном тоне выкрикнула девушка, после чего присел на корточки, принялась сквернословить, плеваться, мотать волосами, завыла, застонала и превратилась в горбоносую старуху. Нерцель застыл в недоумении. «Что это?» Разогнувшись, впрочем, не совсем, полностью распрямиться ей мешал горб, ужасающая бабка воззрилась пылающими глазами на Глафа. От его реакции ее далеко не привлекательный рот еще более обезобразила похожая на гнутую перегнутую ржавую скобу или длинного червяка саркастическая ухмылка. «Что, голубчик, не староват ли я для тебя? Не хочешь ли еще покувыркаться? Ха-ха-ха! Да, такова реальность! Я на 100 годков старше моей милой сестрицы, которую ты погубил, клятый Гарзавль! Что же, теперь трепещи!» С этими словами старуха вытащила из-под юбки длинный стилет. А надо сказать, что Глав был в это время совершенно безоружен. Очнувшись, он с негодованием спросил. «Так это ты, подлая коряга, погубила моего отца?» «Да!» — злорадно отвечала ведьма. «Это я! И по делам старому козлу! Видел бы ты, с какой готовностью он схватился за возможность порезвиться со мной! Ох, чуфырь-фуфырь! Как же мне было приятно топить его в газировке!» «Так значит, это ты своровала кольцо?» — наливаясь негодованием, спросил Нерцель. «И это моих рук дело?» — самодовольно осклабилась ведьма. «Но довольно болтать, пора тебя разукрасить!» Сказав так, она стала подкрадываться к Глафу, гадко ухмыляясь и полосуя воздух стилетом. Нерцель почувствовал, что покрывается холодным потом. Вдруг раздался треск. Это злынь щелкал челюстями, подобно пьющей утке. Миг! И ведьмы окутали клубы яростного пламени. Через пару минут, подойдя к вонючим останкам коварной паскудницы, Нер поднял упавший из сгоревшего кармана перстень и поднес его к глазам. Надо же! Сколько лет он мечтал стать обладателем этого чуда, и вот! Теперь перстень принадлежит ему. Однако что за каверза судьбы? Разве этот камушек, будь как бы на другой чаше весов, способен хоть немного облегчить тяжесть утраты? Конечно, нет. Увы. Да, никогда они больше не поговорят по душам, не выпьют вместе крепленого вина, не похохочут над удачной шуткой, не похлопают друг друга по плечу. А что она в постели выделывала, уму непостижимо. Прислугу таким фокусом не научишь. Хотя, конечно, нужно попробовать. Вот так и завершилась история одного путешествия Глафа. А, пожалуй, можно еще что-нибудь добавить. Через год Нер обнаружил, что проклятие Джурбуругов рассеялось. То ли это было связано со смертью Ингруэли и Нумлиэли, то ли просто срок вышел. Когда исчезли чары, прививочники в водоемах превратились в одичавших глафов. Теперь они обитали на берегах своих маленьких озер, но, завидев кого-нибудь, сразу лезли в воду и начинали изображать чудовищ. Через полтора года Нерцель отремонтировал фамильный дирижабль, чтобы отправиться в воздушное путешествие. Он будет плыть, озирая прекрасные панорамы, иногда посещать города и села, за улыбки и веселый смех газировать напитки. Слава его щедрости полетит впереди него. Придет время, когда его дирижабль станут высматривать в подзорные трубы, а увидев, радостно возвещать. «Нерцель! К нам летит волшебник Нерцель!» Так он мечтал, сочетая благие намерения с приятными картинами. Однако несложно заметить, что действительность имела на него свои планы, побуждая не только бескорыстно творить добро, но и отважно бороться со злом. Как бы то ни было, Нер готовился к новым открытиям. Желая взять в путешествие злыни, он создал для него отдельный дирижабль. Дарк пристегивался к своему кораблю посредством ремней и таким образом мог при помощи крыльев рулить и регулировать высоту. Первые испытания конструкции дались злыню нелегко. Он порядком ошалел от способности так подниматься в небо и совершил немало нелепейших маневров. В ходе второй репетиции дирижабельный Дарк имел вид уже вполне уверенный, но все еще порядком придурковатый. А вот в пятую тренировку совсем освоился и являл в полете высокопарное достоинство. Тут мы, пожалуй, и завершим этот бантонный эпилог.